В твоих часах не только ход, но тишь. Притом их путь лишен подобия круга. Так в ходиках не только кот, но мышь. Они живут, должно быть, друг для друга. Дрожат, скребутся, путаются в днях, но их возня, грызня и неизбывность почти что незаметна в деревнях, где вообще в домах роится живность. Там каждый час стирается в уме, и лет былых бесплотные фигуры теряются, особенно к зиме, когда в сенях толпятся козы, овцы, куры. 1963.